День первый. Москва. 16:52. Ему доложили о случившемся сразу, как только из Министерства финансов пришло сообщение о том, что ранен Кикнадзе. Директор ФСБ никак не мог поверить в случившееся. Он переспрашивал дежурного, словно подозревая его в неудачной шутке, в издевательстве над здравым смыслом. Поверить во вторую попытку покушения на Полетаева было просто невозможно. Еще более невероятным казался тот факт, что полковник Кикнадзе, один из лучших специалистов в области антитеррористической деятельности, оказался выведенным из строя уже через 3 часа после того, как его прикрепили к Полетаеву. Поэтому ликвидацию террориста нельзя было считать успехом. Вторичная попытка террористического акта означала скорее провал ФСБ. Бандиты бросили вызов всем правоохранительным органам. Хотя вряд ли нашлась бы в мире антитеррористическая служба, способная, как ФСБ, провести расследование и установить виновных уже через несколько часов после попытки покушения. Директор еще переваривал информацию, когда позвонил Потапов и попросил разрешения зайти. «Опять будет просить за своего эксперта», — недовольно подумал директор. Но ничего не сказал, и в этот момент позвонил премьер-министр. «Что происходит?» Премьер едва сдерживал гнев. «У нас сегодня встреча с американским послом, на ней должен быть и Полетаев, а на министра, оказывается, в Москве устроили охоту, как на какую-нибудь куропатку. У нас есть органы или у нас их нет?» «Я звонил в службу охраны. Там сказали, что сегодня с 2 часов дня ваши сотрудники взяли под охрану самого Полетаева и его семью. В чем же дело? Почему вторично упустили террористов?» «Мы не упустили», — взволнованно ответил директор, вытирая пот со лба. «Наоборот, предотвратили покушение. Террорист пытался проникнуть в кабинет Полетаева под видом журналиста, а наши сотрудники ему помешали. Кстати, один из них ранен». «Это уже второй случай за день», — грозно напомнил премьер-министр. «Вы, кажется, говорили, что у вас есть специалисты. Раз террорист убит, вопрос можно считать закрытым». «Пока неизвестно», — признался директор, не желая вводить премьера в заблуждение. «Ведь если убитый окажется не Слепневым, придется начинать все сначала». «А когда будет известно?» — сорвался на крик премьер. «В общем, так. Меня не интересует, какие вы примете меры. Полетаев завтра улетает в Лондон на моем самолете, а в пятницу его выступление в Думе. И если до пятницы с ним что-то случится, я лично буду просить президента о вашей отставке. До свидания!» Он швырнул трубку, не дожидаясь ответа. Директор ФСБ тяжело вздохнул, и в этот момент в кабинете появился Потапов. «Звонил Корниенко», — доложил он. «Они проверяют личность застреленного террориста, но уже сейчас ясно, что это не Слепнев. По отпечаткам пальцев». «Черт возьми», — пробормотал директор. «Значит, все сначала». Потапов сел за стол, положил перед собой папку. «Руководство группой временно возложено на подполковника Суслова, но, я думаю, будет правильно, если мы заменим Кикнадзе на Руднева». «Вы же сказали, что он уехал к брату». «Уже приехал. После перерыва вышел на работу. Только что позвонил мне, узнав, что Кикнадзе ранен, и заявил готовность возглавить группу. Они с Кикнадзе большие друзья». «Нам только кровной мести не хватало», — буркнул директор. «Не тот случай», — возразил Потапов. «Руднев — настоящий боец, профессионал. Он сделает все, чтобы обеспечить охрану Полетаева на должном уровне». Директор молчал. «Кроме того», — продолжал Потапов, — «у нас нет специалистов такого класса. Руднев справится». «Хорошо», — кивнул директор. «Согласен. Как там Кикнадзе? Жить будет?» «Врачи уверяют, что будет. Хотя рана тяжелая. К счастью, его Суслова подстраховала. Надо надеяться, что все обойдется. Корниенко и его люди работают непосредственно на месте. Стараемся предотвратить утечку информации». «Правильно», — согласился директор. «Паника нам в Москве ни к чему». «И еще», — начал Потапов, показывая на папку. «Нет», — быстро проговорил директор. «Я знаю, о чем вы хотите сказать». «Нет». «Опять о вашем эксперте? Не верю в героев-одиночек. Времена частных детективов прошли. Это в книжках интересно читать, как они сидят, трубки курят и решают разные аналитические задачи. Сейчас время компьютеров. Нам такой специалист не нужен». «Он не курит», — заметил Потапов. «Что?» — не понял директор. «Он не курит», — повторил Потапов. «У нас есть подробный отчет по нескольким его операциям. Можете посмотреть. Слепнева нельзя поймать с помощью компьютеров. Здесь нужен аналитик, который умеет нестандартно мыслить, как ликвидатор». «Нет», — твердо сказал директор. «И давайте закроем эту тему». Зазвонил телефон. Директор повернул голову и едва сдержал готовое вырваться проклятие. Это снова был телефон прямой связи с президентом. Когда президент звонит дважды в день, это не сулит ничего хорошего. Значит, он всерьез чем-то расстроен. Директор вздохнул и поднял трубку. «Мне доложили, что в Министерстве финансов была перестрелка», — грозно произнес президент. «Это значит, не мы им, а они нам войну объявили. Это значит, что террористы окончательно распоясались, а наши службы против них бессильны». «Откуда? Откуда он мог так быстро узнать?» — ломал голову директор ФСБ. «По существующему положению о таких событиях он должен был лично информировать главу государства. Можно было немного потянуть время и представить случившееся совсем в другом свете. Рассказать, как героически сотрудники ФСБ предотвратили покушение, как бандит ранил полковника Кикнадзе, сообщить, наконец, о ликвидации террориста». Но кто-то опередил директора и навредил ФСБ, сделав акцент на проколе контрразведки. Кто бы это мог быть? «За сегодняшний день это второй случай. Если ваши сотрудники не способны должным образом охранять министра, не нужно было браться», — продолжал бушевать президент. «Охранять», — услышал, наконец, директор нужное слово, и все понял. Конечно, это дело рук начальника службы личной охраны президента. Ему проще, чем директору ФСБ, увидеть главу государства. Вот он и воспользовался этим, чтобы подставить коллегу. «Мы сумели помешать террористу», — твердо сказал директор. «Наши сотрудники уничтожили его на месте. В противном случае все могло кончиться трагически». «Вот и пойми, кто из вас прав!» — вышел из себя президент и предупредил. «Вы лично отвечаете за порядок в городе. В пятницу у нас важное заседание. И если снова что-нибудь случится, я буду считать, что нас подвели именно сотрудники ФСБ и сделаю соответствующие выводы. Вы меня поняли?» «Понял», — ответил директор. Президент, не попрощавшись, закончил разговор. А директор еще несколько секунд ждал и лишь потом осторожно положил трубку, перевел дух и громко выругался. Потапов, видя его состояние, подумал, что сейчас лучше не настаивать. Он уже собрался выйти из кабинета, когда директор его остановил. «Подождите!» Потапов обернулся. «Дайте мне вашу папку», — сказал директор, морщась, словно от сердечной боли. «Может, нам в самом деле задействовать и его?» «Я, правда, не верю во всякую чертовщину, но сейчас все средства хороши. А вдруг он сумеет нам помочь?»